Глава 10. Лошадь остановилась как по приказу. Не знаю, почему мужчины, а я быстро спрыгнула с телеги из-за испуга. Резкие звуки всегда вызывали у меня приступ паники. И теперь мы втроем стояли в пыли дороги и смотрели на сломавшееся колесо. «А где у нас запаска?» — спросила я, нарушив гнетущую тишину. «Юля, помни о том, что мы люди из разных миров». Дмитрий все так же рассматривал поломанную телегу. «И я не всегда тебя понимаю. Что такое запаска?» «Запасное колесо», — пояснила я, «которое ставится вместо сломанного». «Боюсь, у нас так не принято», — Дмитрий покачал головой. «Но идея великолепная, надо взять на заметку». Я огляделась по сторонам. Как назло, на всей видимой протяженности дороги не было ни души. «Что делать будем, господа?» «Я не могу вам помочь даже теоретически. Совершенно ничего не знаю об устройстве колеса телеги». «Ну, я, наверное, смогу попробовать отремонтировать». «Очень неуверенно, как будто сам не верит в то, что говорит», — сказал Иван. «А ты самонадеян», — хмыкнул Дмитрий. «Ты хоть немного имеешь представление о задуманном?» «Только в теории, практики не хватает», — ответил Иван, и они громко захохотали с Дмитрием. Смотреть, как веселятся люди, было радостно, но не понимать причины этого было неприятно. Солнце хоть и шло уже к закату, но жарило еще сильно. Мужчины, посовещавшись, решили пока все же не трогать колесо, а подождать, не покажется ли кто на дороге. Серая пыльная лента тянулась вдаль, насколько хватало глаз, и была абсолютно пустынна. Самое печальное, что путников на ней не было, хотя до этого, пусть и не часто, но мы встречали людей. «Юлика», — произнес Дмитрий и хитро на меня посмотрел. Мы вчетвером, включая Мотю, сидели на телеге и ждали помощи. «А что ты говорила про потерю денег и состояние наших дорог? Как это связано?» Я ненадолго задумалась, как объяснить весь этот обширный вопрос, уложившись в короткие сроки. «Дороги — это очень важный объект для государства», — поделилась я своими мыслями. «И почему ваш император до сих пор ими не занялся, меня удивляет. Даже не знаю, с чего начать. Я ведь правильно понимаю, мы сейчас едем», — Иван хохотнул, — «вернее, ехали по одной из главных дорог. А она у вас в таком плачевном состоянии. Пройдет дождь, и движение здесь остановится. А значит, остановится и как минимум торговля. Обозы дальше пройти не смогут, будут пережидать ненастье. А это значит, что вместе со временем будет утекать и свежесть товара, и, соответственно, деньги. А если, надеюсь, никогда не случится война, продолжала я развивать свою мысль, военные действия нельзя остановить, чтобы переждать непогоду. Как быстро перебросить войска с одного края империи на другой по таким вот дорогам? Понятно, что ситуация гипотетическая, но ведь возможная. Да войска устанут быстрее, чем доберутся до поля сражения». И это только два самых главных примера. А есть же еще и медицинская помощь, и скорость принятия решений, и многое другое. Высказавшись, я замолчала, давая мужчинам возможность переварить услышанное. Лошадь, которую распрягли сразу после аварии, неторопливо щипала траву у обочины. Мы сидели на краю телеги и беседовали. Стояла ужасная духота. На предложение Ивана перекусить я покачала головой. После сытного обеда у братьев аппетита у меня совсем не было. А вот попить было бы в самый раз. Напившись вдоволь, мысленно еще раз поблагодарила Степана и Федула за ягодный напиток. В этот раз мне показалось, что вкус его немного изменился и стал вкуснее, или мне так только показалось. По моим ощущениям, прошло не меньше 2 часов, прежде чем вдали показалась маленькая движущаяся точка. В это время главной темой нашего разговора были преимущества хороших дорог. «Сделать хорошие дороги не то чтобы сложно, но и не совсем просто», — рассуждала я вслух. «К тому же придется изрядно вложиться деньгами, но рано или поздно вы все равно придете к тому, что нужно будет заниматься дорогами. Лучше уж этим заняться по собственному желанию, чем под воздействием обстоятельств». Хорошие и крепкие дороги, которые остаются проезжими в любую погоду, увеличат товарооборот внутри страны, поднимут торговлю. «А что, если делать 2 типа дорог?» — продолжала я рассуждать вслух. Одни просто крепкие и надежные, а вторые еще и удобные для быстрой езды. Первые улучшат передвижение по стране и сыграют на престиж императорской власти. Их нужно сделать бесплатными. А второй тип назвать, например, императорские и брать небольшую плату за проезд. Тогда с них можно будет получать доход, который пойдет на ремонт и строительство новых дорог. Ведь хорошее сообщение нужно не только между городами, а если на таких дорогах поставить постоялые дворы, то можно получать еще и хороший доход с путешественников. А если... Меня уже понесло, и я начала фонтанировать идеями. Если выделить людей, которые бы охраняли обозы, то это значительно сократит риск быть обворованными. И это еще одно преимущество пользования этими дорогами. Торговцы — народ практичный. Они хорошо считают прибыль и очень скоро будут готовы платить деньги за то, чтобы проехать по хорошей дороге. К тому же это новые рабочие места. Так, беседуя, мы дожидались, когда же, наконец, путник дойдет до нас, чтобы попросить у него помощи. От того, что я много говорила, у меня пересохло в горле, и я время от времени делала глотки ягодного напитка. Жаль, что мы уже уехали от братьев. Надо было спросить рецепт этого морса. Очень уж он мне понравился. Мужчины внимательно меня слушали, лишь изредка задавая уточняющие вопросы и переглядываясь между собой. Видимо, мои идеи показались им довольно интересными. Сделав очередной глоток вкусного напитка, я почувствовала знакомый и пугающий шум в голове. «Да я же пьяная! Как я умудрилась напиться? Где?» Краешком сознания я еще контролировала себя. Начала озираться по сторонам в поисках источника опасности, и тут меня осенило. Дело в этом ягодном морсе. Недаром же он в последний раз показался мне немного другим на вкус. Видимо, на жаре он слегка забродил, и в нем накопился небольшой градус алкоголя. Дело в том, что у меня аллергия на алкоголь. Выпив хотя бы глоток, я становлюсь мало похожей на нормального человека. Для здоровья не опасно, а для репутации даже очень. Танцы на столе — это не самое страшное, что я могу вытворить в таком состоянии, поэтому не пью алкоголь никогда. Что-либо делать было уже поздно. Но испугаться я не успела, так как процесс превращения адекватной серьезной женщины в богиню дискотеки уже начался. Дальнейшее веселье я запомнила урывками. Последнее, что отметил мой ошалевший мозг, как я надрываю связки и во все горло распеваю что-то про веселую императрицу. Иван смеется, а Дмитрий задумчиво меня разглядывает.